Глава вторая. Среди охотников до любительских спектаклей, концертов и живых картин с благотворительной целью первое место в городе принадлежало Ожогиным, жившим в собственном доме на Большой Дворянской. Они всякий раз давали помещение, и они же принимали на себя все хлопоты и расходы. Эта богатая помещичья семья имела в уезде тысяч около трех десятин с роскошной усадьбой, но деревни не любила и жила зиму и лето в городе. Состояла она из матери, высокой, худощавой, деликатной дамы, носившей короткие волосы, короткую кофточку и плоскую юбку на английский манер, и трех дочерей, которых, когда говорили о них, называли не по именам, а просто старшая, средняя и младшая. Все они были с некрасивыми острыми подбородками, близоруки, сутулы. Одеты так же, как мать, неприятно шепелявили и все-таки, несмотря на это, обязательно участвовали в каждом представлении и постоянно делали что-нибудь с благотворительной целью – играли, читали, пели. Они были очень серьезны и никогда не улыбались, и даже в водевилях с пением играли без малейшей веселости, с деловым видом, точно занимались бухгалтерией. Я любил наши спектакли, а особенно репетиции. Частые, немножко бестолковые, шумные, после которых нам всегда давали ужинать. В выборе пьес и в распределении ролей я не принимал никакого участия, на мне лежала закулисная часть. Я писал декорации, переписывал роли, суфлировал, гримировал, и на меня было возложено также устройство разных эффектов вроде грома, пения соловья и тому подобное. Так как у меня не было общественного положения и порядочного платья, то на репетициях я держался особняком, в тени кулис, и застенчиво молчал. Декорации писал я у Ожогиных в сарае или на дворе. Мне помогал маляр, или, как он сам называл себя, подрядчик малярных работ, Андрей Иванов, человек лет 50. Высокий, очень худой и бледный, со впалою грудью, с впалыми висками и с синевой под глазами, немножко даже страшный на вид. Он был болен какую-то изнурительной болезнью, и каждую осень и весну говорили про него, что он отходит. Но он, полежавший, вставал и потом говорил с удивлением: «А я опять не помер». В городе его звали Редькой, и говорили, что это его настоящая фамилия. Он любил театр так же, как я, и едва до него доходили слухи, что у нас затевается спектакль, как он бросал все свои работы и шел к Ожогиным писать декорации. На другой день после объяснения с сестрой я с утра до вечера работал у Ожогиных. Репетиция была назначена в 7 часов вечера. И за час до начала в зале уже были в сборе все любители. И по сцене ходили старшие, средние и младшие, и читали по тетрадкам. Редька в длинном рыжем пальто и в шарфе, намотанном на шею, уже стоял, прислонившись виском к стене, и смотрел на сцену с набожным выражением. Ожогина мать подходила то к одному, то к другому гостю и говорила каждому что-нибудь приятное. У нее была манера пристально смотреть в лицо и говорить тихо, как по секрету. «Должно быть, трудно писать декорации», — сказала она тихо, подходя ко мне. «А мы только что с мадам Мувке говорили о предрассудках, и я видела, как вы вошли. Бог мой, я всю мою жизнь боролась с предрассудками. Чтобы убедить прислугу, какие пустяки, все эти страхи, я у себя всегда зажигаю 3 свечи, и все свои важные дела начинаю 13 числа». Пришла дочь инженера Должикова, красивая, полная блондинка,